Подали чай, потом завтрак, в продолжении которых Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой. После завтрака она пригласила сыновей в свою спальную. Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет. «Балбес-то ведь явился!» – начала она. «Слышали, маменька, слышали!» – отозвался Порфирий Владимирович, не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал. «Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало. Сколько бы, мол, я ни кутил, ни мутил, у старухи-матери всегда про меня кусок хлеба найдется. Сколько я в своей жизни ненависти от него видела, сколько от одних его буфонств да каверзов мучения вытерпела. Что я в ту пору трудов приняла, чтоб его на службу-то втереть, и все как с гуся вода. Наконец билась, думаю, Господи, да коли он сам об себе родить не хочет, неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать? Дай, думаю, выкину ему кусок, а вось свой грош в руки попадет, постепеннее будет. И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела. Сама собственными руками, как одну копейку, 12 тысячек серебром денег выложила. И что ж, не прошло после этого и 3 лет, а он и опять у меня на шее повис. Долго ли мне надругательства-то эти переносить?» Парфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал головою, словно бы говорил: «Ах, дела, дела, и нужно же милого другу маменьку так беспокоить. Сидели бы все смирно, лотком да мирком, ничего бы этого не было, и маменька бы не гневалась. Ах, ах, дела, дела». Но Арине Петровне, как женщине, не терпящей, чтобы течение ее мыслей было чем бы то ни было прерываемо, движение Парфиши не понравилось. «Нет, ты погоди головой-то вертеть», — сказала она. «Ты прежде выслушай. Каково мне было узнать, что он родительское это благословение, словно обглоданную кость в помойную яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей не досыпала, куска не доедала, а он натка! Словно вот взял, купил на базаре бирюльку, не занадобилось и выкинул ее за окно. Это родительское это благословение. Ах, маменька, это такой поступок, начал было Порфирий Владимирович, но Арина Петровна опять остановила его. Стой, погоди. Когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь. И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил. Виноват, мол, маменька, так и так, не воздержался. Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести. Не сумел недостойный сын пользоваться. Пусть попользуются достойные дети. Ведь он, шутя-шутя, дом-то 15% в год интересу принесет. Может быть, я бы ему за это еще 1000 рублей на бедность выкинула. А то натка. Сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился». 12 тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в 8 тысячах спустил. И главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил, поспешил скороговоркой прибавить Порфирий Владимирович, словно опасаясь, чтобы маменька вновь не прервала его. И это, мой друг, да и то. У меня, голубчик, деньги-то не шальные. Я не танцами да курантами приобретала их, а хребтом да потом. Я как богатство-то достигала. Как за папеньку-то я шла, у него только и было, что Головлёва. 101 душа. Да в дальних местах, где 20, где 30. Душ с 1,5-ста набиралось. А у меня у самой-то и всего ничего. И нутка, при таких-то средствах, какую махину выстроила. 4000 душ, их ведь не скроешь. И хотела бы в могилку с собой унести, да нельзя. Как ты думаешь? Легко мне они, эти 4000 душ, достались. Нет, друг мой любезный, так нелегко, что бывало ночью не спишь, все тебе мерещится, как бы так дельце умненько обделать, чтоб до времени никто и пронюхать об нем не мог, да чтобы кто-нибудь не перебил, да чтобы копеечки лишненькой не истратить. И чего я не попробовала, и слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то всего отведала. Это уж в последнее время я в тарантасах-то роскошничать начала. А в первое это время соберут, бывало, тележонку крестьянскую, кибитчонку кое-какую на нее навяжут, пару лошадочек запрягут, я и плетусь трюх-трюх до Москвы. Плетусь, а сама все думаю, а ну как кто-нибудь именье-то у меня перебьет. Да и в Москву-то приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони до грязи. Все я, друзья мои, вытерпела. На извозчика, бывало, гривенника жаль, на своих, на двоих, от Рогожской до Солянки пру. Даже дворники и те девятся. Барни говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь. А я все молчу да терплю. И денег-то у меня в первый раз всего 30 тысяч на ассигнации было. Папенькины кусочки дальней душ соста продала, да с эту-то суммой. И пустилась я, шутка сказать, 1000 душ покупать. Отслужила у Иверской молебен, да и пошла на Солянку счастье попытать. И что ж ведь? Словно видела заступница мои слезы горькие, оставила таки имение за мной. И чудо какое! Как я 30 тысяч, а кроме казенного долга, надавала, так словно вот весь аукцион перерезала. Прежде и галдели, и горячились, а тут и надбавлять перестали. И стало вдруг тихо-тихо кругом. Встала-то присутствующий, поздравляет меня, а я ничего не понимаю. Стряпчий тут был Иван Николаевич, подошел ко мне, с покупочкой, говорит, сударыня, а я словно вот столб деревянный стою. И как ведь милость-то Божия велика! Подумайте только, если б при таком моем исступлении вдруг кто-нибудь на озорство крикнул 35 тысяч даю!» Ведь я, пожалуй, в беспамятстве-то и все 40 надавала бы. А где бы я их взяла? Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения. Но, по-видимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. Порфирий Владимирович слушал маменьку, то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская их, смотря по свойству перипетий, через которые она проходила. А Павел Владимирович даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку. «А вы, чай, думаете, даром состояние-то матери досталось?» продолжала Ирина Петровна. «Нет, друзья мои, даром-то и прыщ на носу не вскочит. Я после первой-то покупки в горячке 6 недель вылежала. Вот теперь и судите. Каково мне видеть, что после таких-то, можно сказать, истязаний трудовые мои денежки, не дай не вынеси за что, в помойную яму выброшены?» Последовало минутное молчание. Порфирий Владимирович готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в деревне, пожалуй, некому починить их будет. Павел Владимирович, как только кончилась сказка о благоприобретении, сейчас же опустился, и лицо его приняло прежнее апатичное выражение. «Так вот, я затем вас и призвала», — вновь начала Арина Петровна. «Судите вы меня с ним, со злодеем. Как вы скажете, так и будет. Его осудите, он будет виноват. Меня осудите, я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам», — прибавила она совсем неожиданно. Порфирий Владимирович почувствовал, что праздник на его улице наступил, и разошелся соловьем. Но, как истинный кровопивец, он не приступил к делу прямо, а начал с околичностей. «Если вы позволите мне, милый друг, маменька, выразить мое мнение, — сказал он, — то вот оно в 2 словах. Дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости. Вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, все принадлежит родителям. Поэтому родители могут судить детей, дети же родителей никогда. Обязанность детей – чтить, а не судить. Вы говорите, судите меня с ним. Это великодушно, милая маменька, великолепно. Но можем ли мы без страха даже подумать об этом? Мы, от первого дня рождения, облагодетельствованные вами с головы до ног. Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд. Это будет такое святотатство, такое святотатство. Стой! Погоди. Коли ты говоришь, что не можешь меня судить, так оправь меня, а его осуди, прервала его Ирина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать, какой такой подвох у Парфишки-кровопивца в голове засел. Нет, голубушка маменька, и этого не могу. Или лучше сказать, не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять, вообще судить не могу. Вы мать, вам одним известно, как с нами, вашими детьми поступать. Заслужили мы, вы наградите нас, провинились, накажите. Наше дело повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и переступить в минуту родительского гнева меру справедливости, и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скрыты от нас». Кто знает, может быть, это и нужно так. Так-то и здесь. Брат Степан поступил низко, даже, можно сказать, черно, но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни. Стало быть, ты отказываешься. Выпутываетесь, мол, милая маменька, как сами знаете. Ах, маменька, маменька, и не грех это вам, ах-ах-ах, я говорю... Как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет. А вы, ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете. Хорошо. Ну, а ты как? Обратилась Ирина Петровна к Павлу Владимировичу. Мне, что ж, разве вы меня послушаетесь? Заговорил Павел Владимирович, словно сквозь сон, но потом неожиданно захрабрился и продолжал. Известно, виноват. На куски рвать, в ступе истолочь. Вперед известно, мне что ж. Пробормотавшие эти бессвязные слова, он остановился и с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим. «Ну, голубчик, с тобой после», — холодно оборвала его Арина Петровна. «Ты, я вижу, по Степкиным следам идти хочешь. Ах, не ошибись, мой друг. Покаешься после, да поздно будет». «Я что ж, я ничего. Я говорю, как хотите». «Что же тут непочтительного?» – спасовал Павел Владимирович. «После, мой друг, после с тобой поговорим. Ты думаешь, что офицер? Так и управа на тебя не найдется. Найдется, голубчик. Ах, как найдется!» «Так значит, вы оба от судьбища отказываетесь?» «Я, милая маменька, и я тоже. Мне что, по мне, пожалуй, хоть на куски...» «Да замолчи, Христа ради! Недобрый ты сын!» Арина Петровна понимала, что имела право сказать «негодяй», но ради радостного свидания воздержалась. «Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мне уж собственным судом его судить. И вот какое мое решение будет. Попробую и еще раз добром с ним поступить. Отделю ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там флигелечек небольшой поставить, и пусть себе живет, вроде как убогого, на прокормлении у крестьян».